Глава 19. К тому времени, когда я вернулся в тени дом, Хорнборн уже с нетерпением дожидался меня, чтобы обнять покрепче. За это время он еще немного подрос и теперь уже не помещался на одном стуле. Сколотил для себя специальный, для очень больших гномов, как он сказал. Вообще-то мне не терпелось поскорее отправиться на поляну, где Дориан обычно учил меня новым заклинаниям, чтобы испытать демона в деле. Но пришлось с этим немного подождать. Не выпить чашку чая с Хорнборном было бы просто свинством. К тому же за целый день сражений с мимиками я изрядно проголодался. Почему бы не отдохнуть немного с дороги? «Где Лакри?» — спросил я у гнома, который шумно хлебал чая из глубокой тарелки, которую он считал блюдцем. «В гадальной комнате», — махнул рукой здоровяк. «Готовится к каким-то ночным гаданиям. Всякие ведьмовские штуки-дрюки. Она там в последнее время часто до позднего вечера засиживается. Несколько раз даже до утра оставалась. Макс, дурен, ты веришь во всякие гадания?» «Ты не поверишь, но у меня в школе даже несколько предметов есть по этому делу», — ответил я, поглядывая на куб. «Так что приходится». «И что? Ты тоже гадаешь, как ведьма?» — удивленно спросил он и замер над блюдцем. «Не совсем. Скорее делаю вид». «А, тогда понятно», — понимающе кивнул он. Некоторое время мы пили чай молча, однако по красному лицу гнома я понял, что он собирается со мной о чем-то поговорить, но никак не может решиться. «Давай начинай, Хорнборн», — подбодрил я его. «Вижу же, что ты хочешь мне что-то сказать». «А, от тебя ничего не утаишь, Макс Дориан», — сказал он и вытер пот со лба. «Да, хотел поговорить. Тут такое дело». Он поставил блюдце на стол, сжал губы, будто не решался что-то сказать, а потом выпалил. «Вот хочу дом построить, чтобы там с нарциссой вместе жить. Как ты на это смотришь?» «Блин, вот это новость. Я аж чаем чуть не захлебнулся». «Что-то не так, Макс Дориан?» — заволновался здоровяк, дождавшись, пока я прокашляюсь. «Да нет, все нормально. Просто как-то неожиданно. Быстро вы с ней сдружились». «Макс, чувствую, скоро у нас здесь появятся дети великанов, такие же огромные», — хохотнул Дориан. «Никогда не видел, чтобы гном жил с человеком». «Получается, он будет полугном?» Я взял из вазы печенье и с хрустом его раскусил. «Получается так», — ответил Мор и принялся рассуждать. «Хотя как раз не факт, что если у них будет ребенок, то он будет таким же большим. На Хорнборне проклятие лежит, а вот ребенок-то будет без него». «Может быть, оно по наследству передается? Откуда ты знаешь?» — спросил я. «С проклятиями так часто бывает. Ты же лучше меня это знаешь». «Ты о чем-то задумался, Макс Дориан?» — оторвал меня от разговора гном. «Обсуждал эту новость с Дорианом», — сказал я. «Если что, он в полном восторге от нее». «Да, это здорово. Я уже место для нашего дома присмотрел. Хочешь, покажу?» Я бы лучше выпил еще чашечку чая, но, видя, как Хорнборн распирает от желания срочно показать мне место их будущего жилища, решил его пожалеть. «Пойдем посмотрим, пока еще не совсем стемнело», — сказал я и взял с собой куб. «Что это у тебя за штука такая?» — спросил гном, пока мы с ним шли в сторону реки. «Да так, просто красивый кубик». «Очень красивый», — согласился гном, который питал особую слабость к драгоценным камням. «Я бы такой над камином поставил». «Просто кубик», — пропищал Люцифер. «Греметь тебе вечность костями после смерти». «Ого», — удивился Дориан. «Слышал, какие он ругательства знает». «Угу», — улыбнулся я. «Нужно будет запомнить». Место гном выбрал в самом деле отличное. Недалеко от озера, с хорошим видом вокруг, подальше от тени дома, но поближе к школе. «Мне нравится», — одобрил я. «Вот только к ведьминому котлу слишком близко. Не будете мешать друг другу?» «Это Лакри попросила, чтобы мы поближе к школе жили. Так нарциссе будет легче за девчонками присматривать. За ними ведь глаз да глаз нужен, того и гляди, что-нибудь учудят. Вот на прошлой неделе в лесу шабаш без разрешения Лакри устроили. Визжали так, что живность до сих пор по кустам прячется, и лес чуть не спалили. Чертовки мелкие. «Да не такие уж и мелкие», — сказал я, и потер место, за которое они меня ущипнули. Надо же, до сих пор болело. Прежде чем отпустить меня, Хорнборн еще минут 10 мерил будущее место строительства своими широкими шагами и рассказывал мне, где и какую комнату он планирует разместить. Выходило так, что для начала он рассчитывал на 4-комнатный дом с большущим погребом. Оно и понятно, как это порядочный гном и без погреба. В дальнейшем он планировал перетащить сюда из тени дома все свое хозяйство и пристроить что-нибудь новенькое, типа маленькой пивоварни. Оказалось, и в этом они с нарциссой сошлись. Та тоже была большой любительницей пива. «Вот тут будем сидеть, любоваться закатом и пить холодненькое пиво с чесночными гренками», — охотно делился со мной своими мечтами Хорнборн. «Птички поют, лягушки квакают». «Кстати, о закате, Макс», — влез в мечты гнома Дориан. «Скоро совсем стемнеет. Ты, я так понимаю, карандаш с бумагой взял?» «Зачем это?» «А как ты собрался нашему новому другу заклинание показывать? На пальцах?» «Тьфу ты, зараза! Точно!» Я спешно распрощался с Хорнборном, оставив его любоваться склонившимся к горизонту солнышком, и помчался в тени дома. Надеюсь, Лакримоза не обидится, если я выдерну из какой-нибудь ее тетради несколько листков. У нее их целая гора. «Я бы на твоем месте не стал так рисковать, мой мальчик», — предупредил меня Мор, но было уже поздно. Искать чистую тетрадь мне было некогда. По пути на поляну мы с Дорианом размышляли, какое бы заклинание нам для начала испробовать, и решили начать с чего-нибудь не самого разрушительного. Например, со стрелы тьмы и ауры разложения. Учитывая, что нашими подопытными будут зомбики, последнее может и не сработать толком, но надо хотя бы попробовать. А в качестве небольшого развлечения на финал оставим светящийся огонек. Просто интересно, как его еще можно улучшить? Я быстренько начертил узоры заклинаний, взял в руку куб и столкнулся с первой неожиданной проблемой. «Слушай, Дориан, ты случайно не помнишь, Джордана не говорил нам, каким образом в шкатулку нужно засовывать бумагу?» Я покрутил куб в руке в поисках хоть какого-нибудь отверстия, но ничего пока не находил. «Ничего не говорил», — ответил Мор. «По идее, это должно быть как-то совсем просто». «Может быть, скажешь, как именно?» «А если попробуют нажать на какой-нибудь драгоценный камень?» — предложил он. Я попробовал. Ничего не получилось. Оставался единственный вариант. «Люцифер, как тебе передать заклинание?» — спросил я. «После всего, что я услышал, мне твои заклинания и даром не нужны. Можешь считать, что я обиделся. 1000 горбатых носорогов!» «Ты же питаешься муками творчества. Если я не буду ничего давать, то ты умрешь, так ведь?» — решил я для начала обратиться к его логике. «Ты не забывай, что я демон-герой и могу протянуть довольно долго». «Тогда, может быть, мне стукнуть шкатулкой пень, на котором она сейчас стоит. По моему опыту, с некоторыми гораздо проще договориться, если им перед этим хорошенько врезать». Люцифер размышлял около минуты. Затем вот к чему пришел. «Ладно, будем считать, что я тебя простил на первый раз. Если уж мне предстоит у тебя жить, то лучше нам помириться огнем тебя по пяткам. Давай начнем еще раз. Как там тебя зовут, Максим?» «Похоже, он не такой тупой, как мне показалось в самом начале», — поделился со мной Дориан. «Я думал, придется с ним дольше повозиться. Демоны такие упертые создания, что пока с ними договоришься, 7 потов сойдет». «Максим Темников, если быть точным», — поправил я его. «Давай ограничимся Максимом, а? Я ведь тебе не перечисляю всю свою родословную». «Договорились». «Теперь давай, рассказывай, что ты там говорил про заклинание бяка-соколяка?» «Все-таки он забавный», — добродушно сказал Дориан. «Хотя и хитрый. Но тут уж ничего не поделаешь. У демонов это в крови». «Я начертил узоры 3 заклинаний. Сможешь их улучшить?» В этот момент раздался громкий щелчок, верхняя грань куба открылась, и оттуда вылезла маленькая синяя ручонка. «Давай посмотрю, что ты там накалякал». Понятное дело, что прежде чем отдать ему листки, я заглянул внутрь шкатулки, чтобы посмотреть, как выглядит Люцифер. Но из этой затеи ничего не вышло. Там было просто очень темно, и прямо из пустоты торчала синяя рука демона. Как это работает, интересно знать. У него что там, собственное измерение? «Долго мне еще ждать? Дышло-вышло!» Нетерпеливо пропищал Люцифер и несколько раз сжал свою маленькую ладошку. Я сунул ему в руку бумаги, и она сразу же исчезла, а следом за ней захлопнулась и шкатулка. «Так, что у нас здесь?» — зашуршал бумагами демон. «Это сюда? Тут вот так можно попробовать. Хе, примитив какой, демоница, меня раздели!» Так продолжалось несколько секунд, прежде чем он спросил. «Сколько у меня времени?» «Нисколько», — ответил я. «Надо прямо сейчас». «Для качественной работы мне нужно больше времени. Быстро только гоблины дохнут, мышкин хобот. Разве что наброски могу кое-какие сделать». «Давай наброски», — сказал я. Становилось все темнее, а мне уже очень хотелось посмотреть, что из этого всего выйдет. «Тогда готово», — пропищал он, и куб с щелчком открылся. «Дашь поесть, нормально не дашь». «Я тебе потом нарисую еще один узор. И мучайся над ним, сколько влезет», — пообещал я демону и забрал у него бумаги. На первый взгляд ничего в узорах не изменилось. И я даже поначалу решил, что этот маленький гаденыш меня надул. Но когда я присмотрелся повнимательнее, то заметил, что на каждом узоре добавилось по паре новых линий, которых раньше не было. «Ну что, будем пробовать?» — спросил я у Дорина. «А то!» — с нетерпением сказал он, пока я призывал зомбика. «Предлагаю начать со стрелы тьмы». Я с нее и начал. Пока зомбик с удивлением смотрел на летящее в него заклинание, мы с Дорианом ждали, что будет. Бабах! Зомби окутало шаром из черных молний, а затем он с громким хлопком разлетелся в разные стороны на какие-то маленькие белые штуки, одна из которых больно треснула меня по лбу. Вот зараза! Теперь шишак будет. Я потер лоб и посмотрел себе под ноги. Белыми штучками оказались маленькие человеческие черепа. «Слушай, Макс, а мне показалось, что оно стало мощнее», — задумчиво сказал Дориан. «Идея с черепами мне понравилась. Весело, правда?» «Очень». Я оставил свой лоб в покое и призвал еще одного зомбика. Теперь пришел черед ауры разложения, которую я повесил на зомбика, появившегося на месте своего предшественника. Некоторое время ничего не происходило, как я и думал, чему там разлагаться, если он и так мог передвигаться лишь при помощи магии. Зато спустя несколько мгновений произошла довольно неожиданная штука. У зомбика появился огромный павлиний хвост. «Люцифер, нахрена ему хвост?» — спросил я, глядя на зомби, который с удивлением ощупывал неожиданное приобретение. «Какой хвост?» — удивленно пропищал демон. «Красивый такой, разноцветный. У какого павлина ты его спер?» «Тьфу ты, собака пушистая! Все-таки не зря я в той линии сомневался. Вообще-то должно было добавиться испепеление. Я же говорил, что мне нужно больше времени. Да все куда-то постоянно спешат все. Всем нужно быстрее. Я же творец, а не ремесленник, в конце концов. И вообще, нужно техническое задание нормально ставить, чтобы результат ожидаемый получать. А то тычу пальцем в небо». «Ладно, не ругайся», — жалился я над демоном. «Самое главное, я понял, как это работает. Теперь будет проще». Пока мы с ним разговаривали, зомби распушил хвост еще больше и радостно им помахивал. «Пусть покрасуется немного, пока я последнее заклинание проверю. Надеюсь, с ним без сюрпризов обойдется». Я посмотрел, какие изменения Люцифер внес в формулу заклинания и активировал светящийся огонек. «Твою мать!» — сказал я и зажмурил глаза от яркого света, который больно ударил по глазам. — Это же должен быть огонек, а не портативный заменитель солнца. — Тебе не угодишь! — возмущенно пропищал демон. — Я как лучше хотел. — Ничего себе, как лучше. Я чуть не ослеп. Я немного приоткрыл глаза и заслонил рукой источник света. Что сказать? По сравнению с обычным заклинанием светящегося огонька, усовершенствованный вариант был намного мощнее. Причем раз в 10. А может быть, даже в 20. В общем, очень яркое заклинание получалось. Таким можно не то что пещеру, небольшую улицу запросто осветить. Я деактивировал заклинание и развеял зомбика. Ослепленный заклинанием, он уперся головой в дерево и шагал, оставаясь на одном месте. Вот же тупые создания. Даже скелеты почему-то были смышленнее. Понять не могу, как это работает. «Что скажешь, Дориан?» — спросил я у своего друга, усиленно моргая и пытаясь избавиться от красных огоньков перед глазами. «Мощная штука. Таким светящимся огоньком можно его врагов швырять, чтобы ослепить. Представляешь, в какой-нибудь темной пещерке такое активировать?» — радостно воскликнул Мор. «И без пещерки неплохо получилось». Я моргнул еще несколько раз, и красные огоньки наконец исчезли. «Ну что, будем считать, что первый блин вышел не совсем комом. Все-таки последнее заклинание он и в самом деле усовершенствовал». «Еще бы. Теперь нужно дать ему на пробу остальные формулы заклинаний, особенно те, которые призывают существ. Представляешь, что из этого может получиться?» «Угу. Например, штормовый дух с коровьими рогами и пушистым хвостом», — предположил я. «Да ладно тебе. Он ведь еще и волнуется», — начал защищать демона Дориан, которому явно пришелся по душе эксперимент со светящимся огоньком. «Дай ему немного времени, чтобы освоиться. Акклиматизация, новый хозяин, столько стрессов сразу». «Мне кажется, ты к нему неровно дышишь», — усмехнулся я. «Обычно ты не такой великодушный, скорее наоборот». «А что? Прикольный тип. Ты же знаешь, я ведь люблю работать с профессионалами. К тому же он так забавно ругается. Я думаю, он нас еще не раз выручит. У меня хоть с прорицаниями не так хорошо, как у нашей Лакри, но интуиция меня не подводит». Я с сомнением посмотрел на куб и вздохнул. «Вот почему мне кажется, что этот маленький демоненок устроит нам еще не один сюрприз? С другой стороны, последним заклинанием он в самом деле меня удивил. Причем удивил, это еще мягко сказано, творец хренов. Ладно, посмотрим, как оно будет». «Что с бумагами-то делать, ядрен батон?» — отвлек меня от мысли Люцифер. «Обратно забирать будешь? Или пусть у меня полежат?» «Буду. Тебе-то они зачем?» «Да мало ли. Помучаюсь над ними, пока суть до дела. Устраню конструктивные недостатки первых набросков, например». «Не нужно. Я тебе скоро другие формулы дам. Будешь над ними колдовать», — пообещал я ему. «Кстати, где ты там все это хранишь? Я понять не могу. У тебя что, эта шкатулка бездонная, что ли?» «Слишком сложные материи для человеческого мозга. Даже пытаться объяснять не буду». «Ладно, врать. Тебя же Барбадей создал, как я понял. И, наверное, этот волшебный кубик тебе сразу прилагался». «И что с того, хрящ без пены?» — вновь завернул демон что-то чудное. «Просто ты и сам не знаешь, как это работает», — ответил я, с трудом сдерживаясь от смеха. «А когда сам не знаешь, то и объяснить сложно. Правильно я говорю, собака пушистая?» В этот момент кубик щелкнул, и из него вылезла синяя ручка с моими бумагами. «На, собирай свои каракули!» Я взял бумаги, и кубик захлопнулся. Оттуда донесся обиженный писк. «3 часа с тобой разговаривать не буду, понял, ворона пляжная?»